И действительно, металлические двустворчатые ворота оказались распахнуты, но ни людей, ни их трупов не наблюдалось, равно как и демонов, а это вызывало опасения. Если в нынешних условиях ты не видишь врага, то он хорошо спрятался и готовится напасть. Осмотрев вход, мы прошли внутрь. Первыми вновь двигались я и Джулия, вторыми шли Сириус и Гойл, контролируя потолок, последними, Демильза и Лаванда, обеспечивая защиту тыла. Однако, в темном коридоре, заканчивающемся широкой винтовой лестницей, уходящей вниз, никого не оказалось. Однако интуиция подсказывала, что мы тут не одни. Подняв руку, я подал знак остановиться. «Что?» – тихо спросила Лаванда, продолжая водить из стороны в сторону стволом Ремингтона. Даже не видя Браун, я чувствовал обострившимися способностями ее страх и неожиданные сомнения. «Мы здесь не одни», – покачал я головой. «Никого нет же», – фыркнула Демильза, нервничающая не меньше Лаванды. Чувство, будто бы кто-то смотрит на меня, источая ненависть и желание убить, становилось все сильнее. Казалось, будто бы еще немного и нечто незримое. «Они маскируются», — крикнул я, увидев появившийся среди пепла, лежащего на полу, четкий след вытянутой конечности, следы на полу. Примерно поняв, где враг, мы принялись стрелять. Почти сразу вокруг нас появились, словно бы вывалившись из пространства, пятеро Танари, Кельвизу, убийцы на службе Балоров и Лордов Бездны. Очередь из моего пистолета-пулемета разворотила грудь той твари, что бросилась на меня. Гулкие выстрелы из дробовика, сопровождаемые ревом, перешедшим в визг, подсказали, что Браун тоже нашла свою жертву. Винтовка Сириуса и оружие Джулии тоже молотили очередями по мечущимся силуэтам. При этом я заметил, что к Блэку со спины почти подобрался размытый силуэт, который выдавал пепел, осевший на него. Руки сами направили пистолет-пулемет на демона, а пальцы нажали на курок. Коротка очередь выбила тварь из невидимости, оставив дымящиеся раны на плече и груди, а вторая взорвала череп демона. К этому моменту Демильза и Лаванда смогли подловить перекрестным огнем еще одного Кельвизу, превратив его в дымящееся решето, а Джулия таки достала свою цель. Последнего из пятерки атаковавших нас Танари, что умудрялся уворачиваться от выстрелов Блэка, мы достали совместными усилиями. Однако, в этот раз без потерь не обошлось. Грегори лежал на полу в быстро растекающейся луже крови со вспоротым животом, держа руками вывалившиеся кишки. Парня трясло от боли. Опустившись перед ним на колени, Робинс и Браун скинули со спин рюкзаки и принялись доставать зелья, но я уже видел, что парню не помочь. Клинки Кельвизу всегда отравлены. И даже если бы не тяжесть ранения, найти противоядие крайне сложно, а у нас нет ни времени, ни оборудования, а применить чары стазиса, когда вокруг этот проклятый пепел. Несколько моих попыток сделать этот или использовать известные мне целительские заклятия ничего не дали, лишь энергия покидала резерв. «Грег, пожалуйста», — бормотала Демильза, заливая рану парня зельями и раз за разом повторяя заклинание, держа палочку-концентратор, направленный на его живот, «пожалуйста, не надо, не умирай, не надо». Пока все это происходило, я, Сириус, перезарядив оружие, опустились на колени, взяв под прицел лестницу и вход в помещение. Спустя несколько секунд по нервам ударила вспышка некротических энергий, означающая, что мой друг и напарник умер. Однако, Робинс все пыталась помочь ему. Всхлипывая, она продолжала произносить заклятие, добиваясь лишь слабых иск, слетающих с кончика ее палочки концентратора. Когда резерв девушки опустел, она отбросила артефакт в сторону и, вцепившись в шлем Гейла, уперлась в него забралом и завыла. «Милая», — подошла к ней Джулия, положив руки на плечи, — «он умер», — Демильзана отвечала. Сняв с Грегори шлем противогаз, она обхватила его побелевшее лицо руками, а затем прижала голову парня к груди и заплакала, громко всхлипывая. Несколько секунд Джулия трусила Робинс за плечи, уговаривая оставить Гейла. «Может, бросим ее?» — спросила Лаванда, — «раз она так спокойна». Я пошутила. Тут же подняла девушка руки, сделав шаг назад, когда я направил пистолет-пулемет на нее. «Мы никого не будем бросать», — пришлось произнести специально для нее, — «как мы не бросили тебя, когда ты бежала. Тебе понятно?» «Понятно», — успокоились оба. Рявкнул Сириус: «никто никого не бросит». «Джулия, поняла», — покосилась на него нежить. Джулии надоело уговаривать Демильзу, и вампирша, сорвав с девушки шлем, отвесила ей несколько плюх, заставивших Робинс замолчать, схватившись за покрасневшие щеки. «Мы еще живы, дура», — рявкнула на нее нежить, ты жива, Грегори умер, чтобы мы жили, а не поливали его тело слезами. Да что ты понимаешь, схватилась за оружие Робинс, что, направив пистолет-пулемет на Джулию, Демильза, глотая слезы, спросила, ты думаешь, раз мы подростки, раз нам нет твоих веков, то нам плевать на все, а мне нет, покачала головой вампирша, сняв шлем, я мертва почти 5 веков, я видел, как умер мой муж, прожив долгую жизнь с новой женой, я видела, как умирали мои внуки, я хоронила друзей и напарников, от всей моей семьи остался только этот идиот, кивнула Джулия на Сириуса, но что я понимаю, да, так ты будешь стрелять, закончишь мою не жизнь, ну, дай мне подохнуть, сука малолетняя, несколько секунд Робинс колебалась, а затем опустила оружие. «Нам надо идти», — вздохнул Блэк, — «и не устраивать грызни между собой. Дальше мы пошли медленнее, понимая, что если демоны-невидимки были в одном месте, то и в другом мы рискуем их встретить. Однако, все оказалось куда неприятнее. Спустившись по винтовой лестнице, мы оказались в просторном зале, на противоположной стороне которого находилась совершенно чуждая для данной обстановки КПП, собранная из вполне современных материалов. Вокруг него лежали тела авроров в черной форме и бронежилетах. Почти все были в разной степени изуродованы, у одних не хватало конечностей, у других головы, третьим вскрыли животы, даже несмотря на их экипировку. Оглядевшись, я нахмурился. Бойцы не только применяли магию, но и стреляли из их МП-5А4. Стены и потолок были покрыты выбоинами от пуль, пятнами гари и натуральными пробоинами в метр диаметром, за которыми уже виднелся частично осыпавшийся грунт. Пол помещения оказался усеян обломками камня, стрелянными гильзами и пустыми флаконами от боевых испаряющихся зелий. Судя по всему, именно по этой причине авроры были в противогазах. Они пытались отравить тех, кто напал на них, но не преуспели в этом. Наличие же следов боя на потолке заставило меня подумать, что здесь был кто-то летающий или... Приглядевшись, я передернулся. На каменном своде имелись крупные полосы, оставленные множеством когтей. «Что это за запах?» – спросила Демильза, так и не одевшая шлем. Из рта девушки валил пар. Учитывая, что артефакты наших костюмов регистрировали -24°C, оглядевшись, благо по какой-то причине в помещении не было темно, я с удивлением уставился на своих спутников. Лишь Джулия тоже обходилась без фонаря, а Сириус, Робинс и Браун включили наплечные светильники. «Ты видишь в темноте?» – покачал головой Блэк. «Я это уже понял». Еще раз осмотрев потолок и ниши в стенах, мы подошли к широкой металлической двери, явно поставленной недавно. На ее поверхности имелось множество вмятин, но, судя по всему, вскрыть эту преграду силой у Танарри не получилось. «И как мы войдем?» Не скрывая скепсиса, спросила Лаванда, «Может, лучше повернуть? Может, есть другой способ? Фадж и Гонг же должны суметь найти выход из этого». Покосившись на нее, Блэк опустился на колено перед дверью и снял рюкзак. «У меня есть ключ», — фыркнул темный маг. Все же, не зря вводил дружбу с Фаджим и прогибался под этого чинушу. «Чинуша неплохо держался, учитывая обстоятельства», — хмыкнула Джулия, тоже не ставшая одевать шлем. Вампирше было плевать на пепел и содержимое воздуха. Демильзе, судя по всему, тоже. Ее лицо покрылось серой пылью, из-за чего дорожки слез выдавали состояние девушки. Вот он усмехнулся Блэк, доставая из рюкзака артефакт в виде длинной металлической пластины. Встав и закинув рюкзак за спину, мужчина вставил ключ в прорезь на выступающей из двери плите. Спустя несколько мгновений на поверхности замка засветилась голубым цепочка символов совершенно незнакомого мне алфавита. Затем раздались несколько щелчков. Едва заметное колебание воздуха перед дверью исчезло. «Готово», — усмехнулся Сириус, — «если механизм сломан, то придется ее сами. Ты гляди, работает», — улыбнулся маг, когда металлическая дверь начала отъезжать в сторону. Сняв с плеча винтовку, Блэк полуобернулся к нам. «Мы почти на месте, осталось». В этот момент пара небольших когтистых лап появились из-за его фигуры и, проломив щиты, создаваемые артефактами костюма, вцепились в бронепластины. «Нет», — рявкнула Джулия, мгновенно оказавшись рядом с Блэком. С нечеловеческой силой она оторвала от опешившего Сириуса мелкого демона, похожего на раздувшийся труп младенца, обладающий когтистыми лапами вместо рук и крыльями, а затем, бросив тварь на стену, выпустила в нее весь магазин своего пистолета-пулемета. «Сириус», — рявкнула девушка, перезарядив оружие и взяв под прицел коридор за открывшейся дверью, — ты мудак, не смей подыхать, блэки должны жить, даже если тебе оторвут яйца, ты меня понял, недоносок?» Поднимаясь с пола, куда его отшвырнула вампирша во время скоротечной схватки, Сириус хмыкнул. «Успокойся, я все понял, буду осторожен, закончили брачные игры?» Поинтересовался я, идем, я и Джулия первыми, хоть кто-то мозги сохранил, проворчала вампирша, впрочем, нет, у тебя они не все на месте, оглядывая потолок и ниши в стенах, мы медленно шли впереди, позади нас двигались Блэк, Робинс и Браун, остановившись, я обернулся, Сириус, запри дверь, я не хочу, чтобы нас смог догнать тот, кто поставил тут демонов, а тебя не смущает, что они были по обе стороны двери? Покосилась на меня вампирша. Нет, на самом деле я преследовал иную цель, Браун. С каждой минутой она излучала в пространство все больше сомнения и нежелания идти вперед. Учитывая, что ее родители в момент начала ядерной войны были в министерстве, скорее всего они выжили. Однако, из-за того, что она оказалась тогда в их семейном особняке в Хаксмите, добраться до отца с матерью у девушки не вышло, а потом ситуация и вовсе стала быстро ухудшаться. Однако, предлагаемый Блэком путь ей категорически не нравится. Открыто она об этом не говорит, но намекает. Да и предложение бросить Демильзу мне категорически не понравилось. Хорошо, неожиданно легко согласился Блэк. Робинс, прикроешь. Демильза молча кивнула и пошла следом за Сириусом, держа оружие наготове. Джулия же, видя, что я взял под прицел пространство впереди нас, повернулась к Лаванде и окинула ее взглядом. По всей видимости, Браун у нее тоже вызывала, если не недоверие, то вопросы. Сама Лаванда тоже обернулась назад. От нее так и веяло разочарованием и злостью. «Готово», — произнес Сириус, когда раздался звук работы механизма закрытия. «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь с колена. Джулия, развернувшись вперед, вместе со мной принялась медленно идти вперед, водя стволом пистолета-пулемета от ниши к нише. Я же осматривал потолок. Периодически мы менялись, дабы избежать замыливания глаз. Дойдя до конца коридора, мы увидели еще одну винтовую лестницу, уходящую вниз. «Нам сюда?» — поинтересовался я у Сириуса. «Да», — кивнул тот, — «внизу будет зал с еще одни КПП и после него помещение с аркой. Сюда только ее перенесли?» — нахмурился я. «Нет», — фыркнул Блэк, — «просто в другие помещения, что подгребли под себя невыразимцы, входы в других частях замка. Здесь только арка смерти». «Надеюсь, что не смерти», — вздохнул я. «Чем ближе мы оказывались к нашей цели, тем больше у меня возникло сомнений в том, что у нас получится заставить древний артефакт работать. Слишком уж он сложен, а у нас, кроме предположения Блэк, больше ничего нет». Спустившись вниз, мы увидели еще одно большое помещение, тоже со следами недавнего боя. Однако, в этот раз тут схватились не демоны и люди, Аврора и бойцы Дмо. И, судя по всему, бой был жарким. В нескольких местах пол был изуродован раскаленными озерами, образованными, судя по всему, взрывами алхимических гранат. Маги, что дрались тут насмерть, использовали только огнестрельное оружие, из-за чего всюду валялись пустые гильзы, а их тела несли на себе только пулевые ранения. Блэк, раздался шепот из КПП. Подойдя к будке, Сириус рывком открыл дверь с разбитым стеклом, держа наготове браунинг, взятый вместо винтовки. Эд, покачал головой маг, наклонившись над кем-то. «Сириус, ты уверен?» Мгновенно подошла к магу Джулия. «Я же предпочел направиться к открытому дверному проему, держа его под прицелом». «Как? Что произошло?» — раздался голос Сириуса. В ответ последовал кашель, и его собеседник тихо произнес. «Последний шанс активировал. Часа два осталось максимум. Потом артефакт сдохнет. Что тут произошло? Люди Гонта. Они хотели забрать арку. Мы пытались помешать. Так, мы попробуем помочь». «Бесполезно, Сириус». В тихом голосе незнакомого мне мага появилась ирония. «Ты же видишь, тут нужен госпиталь, а таких я вокруг не наблюдаю. Слушай, я не зря же тут столько времени терпел эту боль». «Что?» Пока между ними шел разговор, я успел подойти к дверному проему и оценить коридор за ним. Там тоже лежали трупы с пулевыми ранениями. Аврора и бойцы Дмо. Подойдя к ближайшему, не забывая поглядывать по сторонам, я сорвал шлем противогаз, желая убедиться, что это не мутант. «Ты понял?» «Да», — вздохнул Блэк. «Как тебе помочь?» «Просто пристрели меня, дружище». Спустя секунду раздался гулкий хлопок. Пистолет Сириуса тоже был с глушителем. «И что?» — громко спросил я. «Тут были люди Темного Лорда. Они намеревались забрать арку, а местный гарнизон пытался им помешать. Невыразимцы смогли заставить ее работать, но что дальше, неясно. Эд не знал. Во время запуска явились эти». Блэк кивнул на трупы в камуфляжных защитных костюмах и попытались вмешаться. Невыразимцы приказали открыть огонь, а дальше была бойня. «То есть, арка работает, если ее не повредили?» — кивнул я. «Это хорошая новость. Плохая. Присмотрись. Ничего не замечаешь?» — поинтересовался я у темного мага. Сириус опустился рядом с телом, с которого мне удалось снять шлем. «Не слишком. Тут холодно. Минусовая температура», — покачал я головой. А труп такой, будто бы с пару дней успел пролежать до того, как его в морозилку запихнули. «К чему ты ведешь?» — напрягся Блэк. «Это была нежить, Сириус», — вздохнул я, — «и от них разит некротикой сильнее, чем от обычных покойников. Сюда был отправлен отряд нежити, лурги или нави, на личей они не тянут». Некоторое время Блэк молча смотрел на изуродованное смертью лицо бойца в форме дмо, а затем тихо выругался. «Ну что за дерьмо? Даже сейчас, мир летит в бездну, а все рвут друг другу глотки». Покачав головой, я вздохнул. «Пошли, Сириус, нам, никто никуда не пойдет», — произнесла Браун, «во всяком случае, пока вы не отдадите мне ключ от чертовой двери». Повернувшись, я хмыкнул. Ожидаемо, Лаванда не стала рисковать, надеясь на свой дробовик. Вместо этого она сжимала в руках цилиндры алхимических гранат с выдернутыми кольцами. Пальцы девушку удерживали боковые скобы. Стоит им отлететь, как гранаты взорвутся либо от удара, либо через 3 секунды. «Отдайте мне ключи и идите дальше сами», — покачала головой Лаванда, — «а я вернусь назад. Мне нужно к родителям». «Ты понимаешь, что не успеешь?» — спросил Сириус, повернувшись к Браун. «Даже если предположить, что они живы, мир, они живы. Слышишь, Блэк, они живы, и я не брошу их. Ты погибнешь», — покачал головой Сириус. «Этот мир уже начал падение. Процесс не остановить. Если ты останешься, то я не брошу их», — закричала Браун. «Не брошу. Слышите, ублюдки? Ты, проклятый заключенный, я не ты. Я никого не предам. И ты, долбанный некрос, ты забрал тело Гарри и думаешь, что тебе все можно. Я не пойду с вами. И, Робинс, иди со мной. Слышишь, они тебя сделают такой же, как эта вампирша. И ты, Демельза», — не отвечая, повернулась к Брауне, прижав тыльник приклада к плечу, прицелилась в Лаванду. «Что ты делаешь?» — уставилась на нее девушка. «Ты с ума сошла? Грегори погиб не ради твоей никчемной душонки», — покачала головой Робинс. «Эй, подожди», — крикнула в ответ Лаванда. «Все, что я успел сделать, выдернуть Сириуса к нам телекинезом, вытаскивая из зоны поражения, и вместе с ним и Джулией нырнуть в одну из ниш в стене коридора». В этот же момент Демельза нажала на курок. Судя по всему, она поставила автоматический режим огня, потому как длинная очередь перегрузила щиты костюма, а затем разворотила грудную живот и грудную клетку Браун. Для артефактных пуль наши бронежилеты не были преградой, ведь их создавали для войны с простецами, пользующимися алхимическими боеприпасами. Браун не успела упасть, когда цилиндры гранат выскользнули из ее ладоней. Стоило им удариться о пол, как коридор полыхнул вспышкой взрыва. Демельза, стоявшая в каких-то 3 метрах от Лаванды, оказалась в зоне поражения. Зеленоватый огонь с золотистыми всполохами мгновенно охватил закричавшую Робинс, а затем все стихло. «Проклятие!» — выдохнул Блэк, поднимаясь. Быстро сорвав с себя дымящийся рюкзак и оплавленный шлем, маг громко выругался. Следом на пол отправились блоки защитных артефактов с предплечий, они тоже сдохли от перегрузки. Усевшись на пол, я положил на колени свой пистолет-пулемет и посмотрел на раскаленное озеро, перегородившее проход от стены до стены, и покачал головой. Внутри было неожиданно пусто. Даже ставшая привычной ярость уже не так кипела в груди. «Что замерли?» — зашипела на нас вампирша. «Айзек, оторви свою задницу от пола». Сириус, Блэк, тоже уставившийся на заблокированный последствиями взрыва алхимических гранат коридор, покачал головой. «Ну почему? Почему нельзя включить мозги?» «Потому, что она ни ты и родителей не похоронила», — произнесла Джулия, после чего повернулась ко мне и спросила: «И долго ты будешь задницу морозить?» Молча поднявшись, я посмотрел на вампиршу и вздохнул. Когда Лаванда и Мифит, прикидывавшийся Колином Криви, бежали из гарнизона Дмо, я не хотел им помогать. Наверное, чутье. Дальше мы шли молча. Не знаю, как остальные, но мне было откровенно дерьмово. Грегори за прошедшее время стал мне, если уж не другом, то чем-то вроде сослуживца. Постоянные симуляции, где мы действовали вместе, а потом и реальные бои у Хоксмитти после ядерных ударов. Почти 2 года тесного общения. С Демильзой у меня не было такого тесного контакта, но и ее смерть, да еще и столь глупая, по вине малолетней дуры, зацепила меня, хотя, казалось бы, пережить все то, что выпало мне на обе жизни. Я так и не смог привыкнуть к смерти друзей, мысленно вздохнул я, впрочем, оно и не нужно. Стоит исчезнуть этому чувству, как я превращусь в такую же тварь, как Дамблдор или Риддл, у которых не было ничего святого, и пойду по трупам своих и чужих, становясь монстром, каковых презираю сам. В какой-то мере это было похоже на то, как нас бросили в наш первый бой после училища, еще в той, прошлой моей жизни. Утром мы травили шутки, наслаждались солнцем, а вечером месили кованными ботинками смесь жидкой грязи, дерьма, крови, мочи и мертвых тел, пытаясь найти среди всего этого кошмара пропавших товарищей. А потом пришло осознание, что они больше не будут вечерами сидеть с нами за одним столом, травить анекдоты и поднимать тост на очередной попойке. Вместо них осталась лишь пустота. Был человек и его резко не стало, и с этим придется жить дальше. Осознавая, что в следующий раз уже ты сам можешь стать этой пустотой, а кто-то другой будет жить дальше, с каждым новым боем, с каждой новой смертью, черствея точно так же, как и ты сам. Дойдя по изуродованному боем коридору до последнего помещения, мы увидели ее, арку смерти. То, ради чего нам пришлось преодолеть этот путь и потерять троих товарищей. Вот она, мрачно усмехнулся Сириус, оглядывая помещение, только выглядела она иначе. Иначе, нахмурился я, внимательно рассматривая древний артефакт. Сириус не соврал. Это действительно творение имперских мастеров-артефакторов. Узнаваемый стиль работы сразу бросился в глаза, да и внешне были заметны следы весьма характерной архитектуры, что так любили зодчие империи. Вдумчиво проверяя энергетическую структуру арки, внутри которой пространство казалось мутной, покрытой мелкой рябью, водой, я смог вычленить некоторые понятные для моего уровня подготовки элементы. Однако, на этом и все. Уровень сего творения древних мастеров оказался невероятно сложным. Впрочем, кое-что понять таки получилось. Тут должна быть панель управления, кивнул я на изуродованную временем конструкцию. И действительно, часть энергетической структуры артефакта сходилась к узлу, из которого шел мощный канал к обломанному выступу. А его нет, кивнул Сириус, потому невыразимцы подключились к арке кустарным методом. Обойдя артефакт по кругу, я увидел жгуты трубок, по которым циркулировала светящаяся жидкость. Они шли от арки к средних размеров кубу, похожему на тот, что создавал симуляции. Судя по всему, принцип тот же, но применение другое. И, полагаю, вычислительная мощность в разы выше. Над артефактом светился экран иллюзии и аналогичным образом созданная интерактивная клавиатура. «И что дальше?» – спросила Джулия, став рядом с Блэком. «Насколько я знаю, у любого портала должны быть две точки – отправки и прибытия, а у них всегда есть некие координаты, или тут принцип портальных плит?» «Не совсем», — вздохнул Сириус, бросив взгляд на арку смерти. «Я полагал, что невыразимцы не смогли ее запустить, но им это удалось. Скажу больше, судя по записям, когда тут начался бой, эти идиоты попросту сбежали через портал, умудрившись использовать последние использованные аркой координаты. Во всяком случае, там, судя по всему, есть вторая такая же штука». «Подожди», — повернулся я к Блэку, — «ты сказал, последние использованные координаты, их много?» «Да», — кивнул Сириус, — «только, подойди, ты же должен знать родной язык», — усмехнулся мужчина. Последовав его совету, я уставился на сведения, выведенные на экран иллюзию. Оказалось, что невыразимцы умудрились частично расшифровать имперский язык, благодаря чему и смогли подключиться к арке и даже запустить ее. Однако, на том их успехи и закончились, ибо в памяти артефакта имелись данные об аналогичных порталах, с краткими характеристиками по каждому из них, очень краткими, и все на имперском. «Они отправились сюда», — усмехнулся я, ткнув в ярко светящуюся строку, самую нижнюю в списке. Чуть выше находилась полностью аналогичная ей, но темная, название арки, количество расходуемой на открытие перехода энергии, степень опасности и причины. «Именно», — кивнул Блэк, — «сможешь перевести?» «Да», — вздохнул я, — «невыразимцы отправились в мир, который в памяти артефакта помечен как источник повышенной опасности, только для военизированных экспедиций. Выживут, поинтересовался Сириус. Хмыкнув, я принялся изучать остальной список, учитывая то, каким государством являлась моя родина, сомневаюсь. Так, а это интересно. Пометка, первичная разведка проведена, пригоден для колонизации. Что думаешь? Повернулся я к Блэку. Мак в ответ лишь пожал плечами. Это ты у нас перерожденец. Это явно было сделано после моей смерти, развел я руками, для моего времени, невероятный уровень. Такого у нас не делали в принципе, хотя стили и символы имперские. Ладно, покачал головой Сириус, запускаем эту штуку и готовимся к переходу. Джулия, шлем на голову. Зачем? Покосилась на него вампирша, боишься, что я простужусь. Впрочем, под мрачным взглядом Блэка девушка нацепила на голову шлем противогаз, предварительно покачав магу язык. Тот в ответ лишь фыркнул. Пока Сириус возился с пультом управления, я прошелся по периметру зала, стараясь изучить обстановку на случай неожиданностей. Чутье подсказывало, что без них не обойдется. Начавшие светиться кристаллы-накопители, находившиеся в высоких прозрачных контейнерах, заставили меня остановиться и схватиться за оружие. Так, успокойся, Айзек. Это идет накопление энергии для запуска портала. Надеюсь, кивнул я, не торопясь расслабляться. Ощущение чужого взгляда, появившееся сразу же, как система начала выходить на рабочую мощность, заставило меня напрячься. Процесс можно ускорить, поинтересовался я, отступая к Сириусу и Джули. Нет, ответил маг, что случилось, Балор. Из трещин в каменной кладке сочился густой черный туман, обладающий характерной аурой и энергетикой истинного Танарри. Сейчас он крайне уязвим, но использовать алхимические гранаты в этом зале, уничтожить наш билет в другой мир, а пули тут бесполезны. Достаточно быстро туман собрался в высокую фигуру, превратившуюся в громадного гуманоидного демона со сложенными за спиной крыльями. Это действительно был Балор. В своей правой руке он сжимал готовый к бою хлыст, источающий ярость и жар, от которого изморозь, покрывавшая камни помещения, мгновенно растаяла. Отойдя к Сириусу и Джули, я прижал тыльник приклада к плечу, держа демона под прицелом. Однако, тот не спешил нападать. Вместо этого, Балор неторопливо обходил арку смерти, постепенно приближаясь к нам. Его тяжелые шаги, с гулким эхом разносившимся по залу, били по нервам. Скосив взгляд на экран иллюзию, я увидел индикатор накопления энергии. Ее было меньше половины, и время особо не потянешь. Мысленно выругался я. Начнем бой, повредим арку или оборудование невыразимцев. Впрочем, к нашему удивлению Танарри не стал приближаться к нам, а остановился у самого большого накопителя и положил на него левую руку, после чего кристалл стал светиться с куда большей яркостью. «Что он делает?» — выдохнула Джулия, словно бы выйдя из ступора. Бросив взгляд на индикатор накопления энергии, я опешил. 3/4. Он решил воспользоваться порталом вместо нас, нахмурился Сириус. Опустив оружие, я посмотрел на Балора, что так и не стал подходить к нам, а направился к другому блоку кристаллов-накопителей. Что-то было неправильно, в чем-то крылся обман, причем, куда худший, чем если бы демон вздумал напасть на нас. Когда новый блок накопителя оказался заполнен, Танарри направился к нам, демонстративно повесив свою плеть на пояс. При этом, с каждым шагом Балор становился ниже ростом, а его внешность менялась, постепенно становясь. «Привет, Айзек», усмехнулся Дэвид Гринджер. «Ты не можешь быть им», покачал я головой. «Нет, конечно», хмыкнул демон. «Просто, это был наиболее удобный образ. Чего ты хочешь?» – спросил я, бросив взгляд на Сириуса. «Для начала, ответь, кого из вас вы готовы бросить в этом мире?» Появилась на лице Дэвида усмешка. «Ты о чем? Видишь ли, бывший смертный?» Усмешка на лице демона, принявшего человеческий облик, стала оскалом. «Эта система, созданная вашими самоучками, не подразумевает автономной работы. Чтобы оказаться в запланированной точке, необходимо оставить кого-то управлять артефактом, ведь, ты же заметил, что он поврежден и создаваемое им поле нестабильно». Покосившись на арку смерти, внутри которой действительно сейчас бушевал ураган из колебаний пространства, я фыркнул. «Откуда мне знать, что ты не врешь? Мне нет смысла врать», – пожал плечами Балор. «Тебе достаточно запустить артефакт и увидеть все самому, некромант, допустим. Но, почему ты вообще со мной ведешь беседу? А не убьешь, и чего ты хочешь?» Лицо Дэвида поплыло, словно бы демону было сложно удерживать эту личину, а затем вновь стало естественным, а не покрытым волнами. «Убить я тебя не могу из-за метки одного из слуг лорда Кардума, а с этими персонами никто не захочет шутить. Стоит мне напасть на твоих друзей, как вмешаешься уже ты, а если оторвать твою голову, то, чего ты хочешь?» Перебил я Балора, понимая, что просто так он не стал бы вести беседы и заряжать накопители. «Сделка, договор», — пожал плечами демон, — «все просто. Если ты не хочешь или не можешь нас убить, то и задержать будет для тебя проблемой», — хмыкнул я, понимая, что Танари пытается меня обмануть, как и помешать нам. «И как же ты выкрутишься?» — поинтересовался демон. «Просто уходи», — произнес я, поднимая оружие, «или нам придется начать драку». Глаза Балора полыхнули багровым пламенем, но в этот же момент мою правую ладонь обожгло огнем и болью, заставив сжать зубы, дабы не закричать. Демон тут же вернул себе полностью человеческий облик и сделал шаг назад. «Вот как, хорошо, Айзек Клар, увидимся в следующий раз». Мгновенно превратившись в черный туман, Танари быстро покинул помещение таким же образом, каким явился сюда. «Что это было?» Сириус, с подозрением глядя на меня, «нас хотели обмануть», пожал я плечами. «А что он говорил про бросить?» напряженно спросила Джулия. «Никого мы бросать не будем», покачал я головой, снимая рюкзак. «Сириус, запускай открытие перехода, а я все устрою. Некромант я или кто?» Кивнув, Блэк набрал с помощью интерактивной иллюзии клавиатуры несколько команд, после чего пространственные колебания внутри арки превратились в воронку, уходящую куда-то в бесконечность. Показания постоянно скачут, Айзек. Демон не соврал, покачал головой Сириус, оборачиваясь ко мне, что, из артефакта якоря, созданного мной летом, быстро выходил серебристо-серый туман, формируя полупрозрачную фигуру человека. Призрак, сильный, усмехнулся я, и полностью контролируемый мной. Его хватит для взаимодействия с этой панелью. Да, Люциус. Малфой с ненавистью посмотрел на меня, но сделать что-либо не мог. Будучи рабом артефакта, он был вынужден исполнять мои приказы. «Разберись сам и объясни ему, как удерживать портал в нужном состоянии», пояснил я Сириусу, «а ты, исполняя его приказы как мои». Спустя несколько минут, мы уже стояли у воронки, конец которой терялся в бесконечности. От вида этого сине-серого марева, закручивающегося спиралью, меня колотил мандраж. «Готовы?» — посмотрел на меня и Джулию Блэк. «Вперед!» Уже делая шаг в эту воронку, я успел заметить появившегося рядом с призраком Люциуса Балора во все том же образе Дэвида Гринджера. Усмехнувшись, он уничтожил мой артефакт и принялся что-то делать с управлением аркой. Эпилог. Примечание к части. Первый том завершен. Скоро начнется выкладка второго. Всем тем, кто готов узнать о судьбе Айзека, Сириуса и Джулии, следите за моими публикациями здесь, а также на Boosty IRL. Ссылки в моем аккаунте. Открыв глаза, я медленно сел, стараясь не делать резких движений. После того, как проклятый Балор таки нам нагадил, вмешавшись в работу портала, канал прохода начал раздваиваться. Сириуса и Джулию унесло в одну сторону, а меня в другую. Сколько времени я находился в вихрях искажающегося перехода, понять не удавалось. Таймер, встроенный в артефактный комплекс моего костюма, попросту остановился. Не исключено, что времени там вообще не было, зато в обычном мире успело утечь несколько тысячелетий. Стоило головокружению отступить, а желудку прекратить попытки выкарабкаться из меня через глотку, я поднялся на ноги и осмотрелся. Громадный зал, выполненный в имперском стиле. Правда, судя по кучам пыли и обвалившейся отделке, оголившей каменные стены, сие место давно покинуто. Вопрос, насколько добровольно, здешняя арка смерти, межмировый портал, по большому счету, оказалась в еще более печальном состоянии, чем та, что была обнаружена невыразимцами на Земле. Физически, артефакт выглядит относительно целым. Все элементы, включая проектор панели управления, целы. Вот энергетически, все хуже. Структура каналов внутри артефакта заметно повреждена. Многие из них имеют прорехи, через которые происходит постепенное вытекание энергии. Судя по всему, если бы не насыщенный фон окружающей среды, то местная портальная арка уже давно пришла в негодность. Можно сказать, что мне очень повезло. Закончив осматриваться, я опустился на колени и, сняв рюкзак, принялся снаряжать обоймы пистолета-пулемета. На всякий случай, заряд накопителей костюма 82% и растет. Артефакты фиксирую повышенный фон энергии стихии, полное отсутствие темных и демонических эманаций. Интересно, на Земле в лучшие ее годы подобного не наблюдалось. Здесь же, странно. Закончив с боеприпасами и вернув рюкзак за спину, я принялся проверять свои возможности, создавая известные мне конструкты заклятий, как имперской школы, так и британской. На первый взгляд, все работает, хмыкнул я, а так, в одну из стен ударили черная молния, затем стрелы тьмы, потом когти боли. За десяток минут я проверил больше полусотни простейших и не слишком требовательных к резерву заклятий, пытаясь понять, как в этом мире могут срабатывать имеющиеся в моем арсенале навыки и умения. Выходило, что в пределах стандартного. Подведем итог, мысленно скривился я, боеприпасов на пару хороших боев, алхимических гранат всего 4 в запасе, плюс мои мозги, зелья и незаконченная филактерия. Паршиво, но 2 года назад я начал в куда худших условиях, тщедушное тельце, паршивая рана в плече, яд в крови, полное отсутствие связи и перспектив, кроме могилы. Оглядевшись вновь, я снял с левой руки перчатку и уставился на руку. Серебряное кольцо, говорящее о моем вассалитете семье Блэк, сохранилось. Значит, Сириус жив. Попытка достучаться до него через артефакт успеха не принесла. Информационный поток, создаваемый артефактом, упирался в какую-то преграду, и лишь его часть могла преодолеть ее. Впрочем, едва ощутимый отклик таки пришел. Похоже, что мою сюзерен смог засечь попытку выхода на связь. Осталось только понять, как до него добраться. Разместив запасные гранаты в поясных подсумках, я направился к выходу из зала, в котором находился. Взгляд, против воли, цеплялся за узнаваемые детали еще сохранившихся элементов отделки. Да, за тысячелетия, прошедшие с моей прошлой жизни, империя сильно изменилась, но вот характерные символы никуда не исчезли. Остановившись у арки выхода, я поднял взгляд на металлическую табличку, покрытую толстым слоем пыли. Однако, даже в таком состоянии на легированном металле можно было прочитать выдавленные буквы знакомого языка. Выход. Сделав 4 шага, я оглядел коридор, держа пистолет-пулемет наготове. 2 искореженные металлические створки дверей лежали на каменном полу прямо перед аркой прохода. Что интересно, каждые 10 на стенах выступали каменные основы с торчащими из них то ли трубками, то ли проводами. Полагаю, когда-то это было чем-то вроде светильников. Посмотрев на арку выхода из первого помещения, я хмыкнул. Такая же табличка, только надпись отличается, портальная зона. Просто и лаконично. Пожав плечами, я проверил показания артефактов анализаторов своего костюма. Воздух пригоден для дыхания. Увы, о вирусах и бактериях, способных убить меня, ничего не удастся выяснить. Не тот уровень у моей экипировки. Все же, это военная модель, а не научная. Тут только самые важные для бойцов данные, без которых совсем не обойтись. Еще раз осмотрев коридор, я переключил системы костюма на потребление наружного воздуха через фильтры. Имеющегося запаса осталось крайне мало, на час максимум, и то, если я просто лягу и не буду шевелиться. Куда идти было ясно сразу. Справа, тупик, остается направиться налево. Собственно, там даже какая-то лестница имеется. И, что примечательно, никаких костей. Впрочем, кроме мыли, да обваливающейся отделки тут больше ничего и нет. И это наводит на крайне неприятные мысли. Либо объект был эвакуирован, либо из этого места изъяли все, что могли вынести без риска взрыва или самоуничтожения. Шагая по прямому коридору, у которого полностью отсутствовали любые боковые ответвления или входы в помещение, я добрался до лестницы, ведущей наверх. Вот здесь картина выглядела уже иначе. На стенах и ступенях камень имел характерные пробоины то ли от заклятий. Во многих местах материал оказался вообще оплавлен. Драка тут была серьезная, покачал я головой, осматривая представшую перед моими глазами картину, но почему нет никаких останков? Все забрали? Чем выше я поднимался по лестнице, тем больше было следов боя. Похоже, что защитники отступали, неся потери. И чем меньше их становилось, тем легче нападающим было расправляться с ними. Добравшись до следующего этажа, я огляделся, пытаясь понять, куда идти. Увы, тут уже появилась проблема выбора. Лестничная площадка плавно переходила в большой круглый зал, в центре которого находилось возвышение. Из него торчало множество металлических штырей, тоже покрытых пылью. Постоянно оглядываясь, я подошел к ним и, очистив от пыли, покачал головой. Шпильки, самые обычные. Резьба у некоторых сорвана, но они легко узнаваемы. Выходит, на этом постаменте когда-то было что-то установлено, а затем это сняли, не слишком церемонясь. Подняв взгляд, я покачал головой. Под потолком висели обрывки все тех же то ли трубок, то ли проводов, а рядом с ними торчали массивные крюки. Полагаю, в лучшие годы сего местечка, на данном месте висели достаточно тяжелые люстры. Вообще, помещение напоминало нечто вроде поста охраны на развилке коридоров, каковые являлись типовыми для имперских построек. А если так, припомнив планировку научных институтов империи, я направился к левому от лестницы коридору. Если здесь все выстроили имперцы, то он должен идти через канцелярские помещения к КПП, а дальше, к выходу из комплекса. Но это в том случае, если общие принципы планировки сохранились. Все же, мне неизвестно, сколько времени прошло с момента моей смерти в прошлой жизни, то тех времен, когда строился этот комплекс. Однако, если учитывать растущее количество следов боев, что шли тут когда-то, выход наверняка приближался. Полагаю, защитники пытались удержать противника на внешнем периметре, но враг смог прорваться, а дальше, проник во внутренние помещения. Здесь же, у неизвестных мне существ, явно возникли проблемы. Бой в узких коридорах, да еще и при обученных и знающих свое дело обороняющихся, паршивая штука. Обычно, соотношение потерь защитников и нападающих идет как 10 к 1 в пользу первых. Это если не брать ситуации с использованием подразделений особого назначения, имеющих богатый опыт, серьезную экипировку и многие другие вещи. Потому, идя по пустым коридорам, в которых уже стали попадаться дверные арки, ведущие в не менее брошенные помещения, я подмечал обрушившиеся перегородки, оплавленные обломки камня и следы когтей на камнях, попутно прикидывая, как именно тут протекал бой. Картина получалась странной. Гарнизон сопротивлялся до конца, но противник либо имел подавляющее преимущество в численности, либо превосходил имперцев качеством. Ничем иным я не мог объяснить такой разгром. Все же, империя, даже в худшие свои годы, славилась организованностью армии и более чем достойной системой снабжения. Впрочем, не исключен иной вариант. Порталы вышли из строя, из-за чего гарнизон оказался отрезан от метрополии и его достаточно долго стачивали, постепенно выбивая солдат и офицеров. Дойдя до конца коридора, я посмотрел на лежащий у дверного проема герб, весьма характерный и мгновенно узнанный. Человеческая империя, щит с темным фоном, на котором алело солнце. Подняв взгляд, я увидел над дверью металлическую табличку с выдавленными на ней словами «Зона контроля». Однако, теперь мои способности, что вновь стали работать в полную силу, подсказывали, что где-то неподалеку есть магические существа, и не одно, а целая группа. Взяв на изготовку пистолет-пулемет, я направился дальше, готовый к бою. КПП оказалось самым обычным, смахивающим на те, что мне довелось видеть на современной земле. Металлическая будка с оконными проемами, нечто похожее на арку металлоискателя, но явно некогда являвшееся артефактом, проверяющим проходящих людей по неизвестным мне критериям. Быстро осмотрев это все, я прислушался. Где-то раздавалось тихое посвистывание ветра. Ко всему прочему, мое чутье, усиленное восстановившимися способностями, сообщало о близком присутствии существ, чья энергетика показалась мне знакомой до скрежета зубов. Неужели Эльдар? Мысленно скривился я. Если так, то понятно, кто смог взять штурмом укрепление империи. Только ушастые ублюдки достаточно уперты и сильны для этого. Пройдя через арку артефакта-детектора, я подошел к повороту коридора и, присев, достал из поясного контейнера зеркало на телескопической рукояти, что меня неоднократно выручало. Выставив его из-за угла, стал осматривать пространство впереди. Чем больше разум осознавал увиденное, тем сильнее кипела во мне ярость. Это были Эльдар, ушастые твари, что считают другие расы разумными животными. Троица этих ублюдков, поддерживая над головами конструкты световых заклятий, спокойно, словно бы на прогулке, двигались по коридору в моем направлении. В центре, мужчина со спокойным лицом, пепельными длинными волосами и почти белыми радужками глаз. Слева и справа позади него шли явные юнцы, парень и девчонка. Первый имел короткие русые волосы, а вторая – длинные каштановые. Их вожак, делая редкие жесты руками, что-то втолковывал своим подопечным, сохраняя скучающее выражение лица. Его спутник внимательно слушали, словно бы ловя каждое слово. Все трое были облачны в темно-зеленые костюмы из тяжелой ткани вышивкой того же цвета, но из других нитей. Этот узор собирался в рисунок, изображающий какие-то растения. К широким темно-вишневым поясам крепились длинные кобуры, из которых выглядывали кончики каких-то жезлов, если судить по силе и плотности энергии. Сами Ильдар не производили впечатления сильных магов или военных, скорее студенты с преподавателем, а не боевики. Об этом говорили их посредственные, даже по меркам современной земли, магические способности. Что-то на уровне обывателей магической Британии. Однако, не это заставило меня сжать зубы, сдерживая рвущееся наружу ругательство. Позади Ильдар двигались люди, одетые в нечто похожее на простые тканевые костюмы. Двое мужчин и двое девушек. За спинами представителей людской расы имелись массивные, даже с виду тяжелые рюкзаки, а в руках они несли подносы с прозрачными графинами, бокалами и блюда с фруктами. На шеях моих соплеменников мерно светились чем-то природным ошейники, пустившие свои энергетические щупальца в тела и головы пленников. Подумав, я перевел защитные артефакты костюма в активный режим, после чего, убрав зеркало на место, поднялся и, досчитав до 10, вышел из-за поворота, открыто направившись к ушастым ублюдкам. Шлем скроет мою внешность, а увидеть тут врага Ильдар явно не ожидают. Темнота же создаст эффект неожиданности, ушастые и в моей прошлой жизни не владели ночным зрением, здесь и сейчас, судя по осветительным заклятиям, ситуация аналогичная. Этим можно воспользоваться, чтобы гарантированно ликвидировать двух, а третьего взять в качестве языка. Ушастые, увлеченные разговором, не сразу обратили на меня внимание. То ли с ними сыграла злую шутку темнота, что перестала быть для меня помехой после тех процессов, что начались в организме, то ли в целом твари слишком расслабились. Кука Муаусиналит, ты еще кто такой? Удивленно уставился на меня седой Ильдар, когда между нами осталось не больше десятка шагов. Куолимаси, твоя смерть, мой короткий ответ, да еще и сказанный с жутким акцентом, заставил ушастого отшатнуться, потянув руку к кобуре с жезлами. Однако, короткие очереди пистолета-пулемета не дали ни ему, ни молодому Ильдар, что был в его компании, ни малейшего шанса. Девица, изначально удивленно замершая при моем появлении, выставил перед собой руки, стоило мне направить на нее оружие. Еноли Вихаллисеси, я вам не враг, срывающимся голосом быстро произнесла она, Алинвай Напискелия, Ентиет Митэна Лусианна Сиаиста, я просто студентка, я ничего не знаю о делах Алузия, Асиет Лактелли, оружие на пол, приказал я, держа Ильдар под прицелом. Девушка расстегнула ремень и бросила перед собой, даже не пытаясь касаться жезлов. Это и хорошо, и плохо. Хорош, она готова подчиняться. Плохо, умная и опытная. Туннистаутука, назови себя. Лайла Филиаль, быстро ответила Ильдар. Телекинезом притянув к себе брошенный ею пояс с артефактами, я сделал контроль ее спутников, заставив девушку дернуться при каждом выстреле, а затем повернулся у ней. Хыфон, Лила, Мин Еситен Касымыкси, Ясин Вастатнехин, Элька Едес Ерит Валихдилла Минули. Хорошо, Лайла, я буду задавать вопросы, а ты отвечать на них, и даже не пытайся мне врать.